3. Часть 1. Перед балом маскарадом. Приличное общество приглашает достопочтенного господина Росгарда принять участие в тематическом чаепитии. Мероприятие пройдет завтрашним вечером в Яхонтовом зале Барат Гатура при стечении самой изысканной публики. Приглашения VIP-класса числом 8 штук оставлены в гостиничном сервисе на имя господина Росгарда. Все расходы за доставку приглашенных за счет клана неспящих, в кои входит и огромный выбор тематических костюмов с полной анонимизацией. Весело и анонимно. Вот наш девиз. Подробности на обратной стороне приглашений. Не забывайте, что каждое такое приглашение обладает уникальным видом и является коллекционным предметом. С искренним уважением и надеждой на положительный ответ, Черная Баронесса, глава клана неспящих. Это сообщение я пометил как важное, не забыв установить оповещение и текстовое напоминание, выводящее сам текст послания и мои пометки. Таймер сработал, и едва только я оказался в мире Вальдиры и открыл глаза, обозревая свою личную комнату. Под ногами с веселым рыком крутился тиран, радостно толкая меня лобастой мордой. «Растет волчара, бодрый, как тысяча чертят, а я сонный, как муха». Короткий сон с Кирой в обнимку немного взбодрил, но снял далеко не всю накопившуюся усталость. Выспаться толком не удалось, потому как не дали. Срочные дела, внезапно объявившийся отец со своим крутым нравом. Только-только я оторвал голову от подушки, он тут же на меня насел. Но меня спасло поджимающее время. Скоро бал маскарад неспящих, куда приглашена вся моя команда. Висящий перед глазами текст сообщения не давал об этом забыть. А внизу, судя по пришедшим личным сообщениям, меня уже ждут друзья по приключениям, изнывая от нетерпения. Они-то прямо жаждут причаститься к игровой элите Вальдиры. Я уверен, что на веселом тематическом чаепитии будут присутствовать далеко не лохры, то бишь лохи. Чаевничать будут настоящие зубры, мамонты и динозавры из числа много чего добившихся игроков. Также, возможно, поприсутствуют крайне важные местные, имеющие в своих цифровых руках очень много власти, касающейся мира Вальдиры. Это давно уже стало обычаем – приглашать местных на подобные тусовки. Ибо слухи по Вальдире ползут быстро, и вскоре чинушие правители земель с удивлением узнают, что их не пригласили на один из светских раутов. Причем не пригласил именно тот клан, что совсем недавно клялся в вечной любви и верности. И сразу падает репутация. Обиженные местные отказывают в аудиенциях, накладывают эмбарго на поставки или еще чего хуже. Так что помимо особо заинтересованных лиц, там будет много левых лиц. Но все они как один элиты Вальдиры в той или иной мере. Все, кроме нас. Но я еще тяну на знаменитость, даже не учитывая мое звание навигатора. Как-никак, игровая легенда, етить колотить. Сбросив с себя абсолютно все, я облачился в заранее прикупленные холщовые крестьянские штаны с аляповатой вышивкой. Такую же безрукавку, на голове появилась соломенная широкополая шляпа, на ногах лапти, а за спиной повис обычный мешок. Жаль, нет зеркала, но я и так знаю, что выгляжу как типичный крестьянин Вальдиры, бедного достатка. Сотни таких ковыряются на бесчисленных полях, тянущихся вдоль дорог. Прикидываться бедняком из сельской клубиши я не собирался, просто все одно придется переодеваться в тематические костюмы. Так что нет смысла таскать с собой лишние вещи. Да и мешок наверняка придется оставить где-нибудь в гардеробной цитадели неспящих, где, скорее всего, окажется один из ведущих в подобных делах специалистов, обязательно возжелавший поковыряться в моих пожитках. Или того хуже, повесит на одну из моих вещей какое-нибудь хитрое заклинание, указывающее мое местоположение, или даже подслушивающее, или вплетет в обшлаг рукава магическую нить с такими же свойствами. Умельцев много. Секунду я поколебался, брать ли с собой волчонка, а затем махнул рукой и коротким свистом подозвал питомца к себе. Пусть и тиран развечется и нажрется от пуза бесплатных лакомств. Бросив последний короткий взгляд на угол комнаты, где сиротливо лежал матовый белый шар, я тяжело вздохнул и покинул личную комнату, прикрыв за собой дверь. Постоял, как полный придурок в коридоре, потом приглушенно выругался и вернулся обратно. Потрепал волчонка за холку, поскрёб промеж ушей и тихо скомандовал: «Спи!». Волчонок обиженно заскулил и послушно свернулся в пушистый клубок. А я вновь вышел в коридор. Вечер-то веселый и анонимный. Если мне анонимность обеспечена, то черно-белому волчонку, в принципе, это возможно, но рисковать не стоило. Пусть подождет, ему не впервой. А я не хочу светить Ник Росгард среди любопытной толпы собравшихся, и не хочу снова давить из себя улыбку и фотографироваться со всеми подряд. В просторном вестибюле меня уже ждали. Орбит Хрустилиана пытался отскрести что-то на одной из висящих на стене картин под протестующие возгласы девушки за регистрационной стойкой. Полуорг Бом старался эту самую девушку охмурить. Кэлен с Креем скромно стояли у другой стены, разглядывая многочисленные картины и гобелены. Док притулился в просторном кресле и что-то увлеченно читал. А посреди вестибюля расхаживала Кирия-защитница, меряя шагами ковровую дорожку. Шагала деловито и нетерпеливо. По заранее условленной договоренности все были одеты, как я, что и не мудрено. Закупались в одном и том же месте, на самой окраине Альгоры, где продавцом выступал подслеповатый дедуля, искренне обрадовавшийся даже не самим покупкам, а той ожесточенной торговой схватке, которую учинил наш жадный полуорг. Торговались до хрипоты, но в итоге расстались крайне довольны друг другом. Кстати, это первый раз, когда я увидел Орбита в другом наряде. Соломенная шляпа прикрыла рваные уши и блестящую лысину. И эльф стал выглядеть куда менее шокирующе. Этакий простой истощавший крестьянин, скромненько приткнувшийся к стене и ковыряющий ногтём картину, где под черным слоем краски был запечатлен я на берегу пруда. «Орбит, будь добр, не ковыряй картину!» – рявкнул я, чувствуя леденящий холодок у сердца. Чуть инфаркт не заработал. Нет, отковырять, конечно, невозможно. Темный слой только выглядит как краска. Но это ведь Орбит. Вдруг отковыряет, зараза. «Всем салют!» Поприветствовал я достопочтимую публику. «Готовы?» Дождавшись неслаженного утвердительного ответа, я подошел к стойке и, мило улыбнувшись, спросил. «Добрый вечер, сударыня. На мое имя в гостиничном сервисе должен быть пакет. Проверьте, пожалуйста. Будьте так любезны». «Добрый вечер, господин Росгард!» – улыбнулась в ответ кореглазая шатенка. «Одну секундочку, пожалуйста!» Гостиничный сервис подразумевал многое. Девушке даже не пришлось никуда отлучаться. Легкое мановение руки в мою сторону, по мне пробежала изумрудная дымка, после чего на стойке материализовался пухлый солидный конверт с надписью «Достопочтимому господину Росгарду» и крохотная эмблема клана Неспящих в верхнем левом углу. Широко открытый глаз. «Большое спасибо!» Еще раз лучезарно улыбнулся я, подхватывая конверт. «Я должен что-нибудь?» «Все полностью оплачено отправителем», ответила шатенка, накручивая на пальчик локон своих пышных волос. Кивнув на прощение, я отошел в сторону и с хрустом разорвал бумагу. Кэлли недовольно поджала губки, огорченная столь небрежным вскрытием столь необычного послания. Конверт растаял в воздухе, оставив на моей ладони 8 довольно больших прямоугольных картинок. Наскоро перелистав красочные приглашения, а это были именно они, я быстро нашел один прямоугольник, отличающийся от других уже проставленным именем и хрустальной каймой по краю, тогда как на других кайма была золотой. Не знаю, что за материал пошел на украшение моего приглашения, но похож он был именно на дымчатый хрусталь. Имя написано глубоко насыщенными красными чернилами и витиеватым почерком. На других приглашениях имен нет, строчки оставлены пустыми. «Я прихватила набор чернил», – воскликнула Кэлин, протягивая руку. «Дай одну штуку, босс». «Держи», – машинально ответил я, протягивая волшебнице одну карточку, успев задумчивым взглядом осмотреть фоновый подстрочный рисунок и яростно оскалившийся игрок в алом доспехе. «Алый барс». Один из крутых игроков и верный пес черной баронессы. Точно, глава Неспящих что-то упоминала о коллекционном статусе каждого приглашения. Не удивлюсь, если эти карточки складываются в общий коллекционный альбом. Вот только попробуй, собери. «Алый барс!» – пискнула волшебница. «Крутотень!» «Подумаешь!» – обиженно пропыхтел гном, забирая у меня приглашение. «О, фея-убивашка! В неглиже! Хм!» «Да!» Я это сделал не специально, но на приглашении доставшемуся гному была изображена красивая девушка, облаченная в нечто воздушное и прозрачное, с загадочной улыбкой на роковых устах. Ускорившись, я быстро раздал оставшиеся карточки, предоставив возможность апартийцам вписать свои имена, тем самым активируя телепорт, к как было указано на оборотной стороне. Три щелчка, и вы на празднике. Так и написали. Перед глазами мелькали изображения членов клана неспящих. Мужчины горделивы, женщины импозантны. Да уж, клану неспящих не откажешь в умении преподнести себя. «У меня тоже алый барс», – произнесла Кира. «Но в другой позе, с оружием и щитом. Рос, а у тебя кто?» «Чёрная баронесса», – пробухтел я, мрачно глядя на своё именное приглашение. На нём была изображена черноволосая грация, фривольно раскинувшаяся на кожаной кушетке и озорно мне подмигивающая. «Чёрная баронесса?» – без нужды переспросила беда. «Хм, интересно». «Не-е-е», – мотнул головой подступивший ко мне лысый эльф в соломенной шляпе. «Не интересно, Буся, фу, а мне?» «Что тебе?» «Тоже хочу». «Что хочешь-то?» – возмутился я. «Тебе и так туда дорога открыта». «Хочу три щелчка и на празднике», – обиженно пояснил Орбит. «Держи», – сдался я, отдавая ещё одну карточку приглашения. «Щёлкай до упаду, только имя вписать не забудь». «У меня карточка со статами!» – удивлённо воскликнула Кэлен. «Плюс 5 к силе!» «А у меня плюс 5 к уму!» – пропыхтел Крей. «От феи убивашки!» «Потом отдашь мне!» – безапелляционно заявила волшебница. «Ладно!» – быстро согласился гном. «Поменяемся! Ты мне барса, а я тебе фею!» «Фигу!» – отрезала Кэлен. «Барс останется у меня!» «Но...» «Не дашь?» «Дам, конечно!» – заторопился гном. «Обязательно! Нужен мне этот мужик! Просто 5 к силе на дороге не валяются!» «У меня тоже барс, но карточка даёт плюс 5 к выносливости!» – хмыкнула Кирия, прекращая перепалку. «А у тебя, Рос?» «Плюс 10 к мудрости!» – мрачно отозвался я, пристально вглядываясь в своё именное приглашение, будь оно неладно. «И условия подарок, требующие выполнения!» «Какое?» «Поцеловать чёрную баронессу в щёчку!» Под вечно цветущей магнолией в центре хрустального зала, ровно в полночь. Ещё мрачнее поведал я. Тогда в предмете добавится ещё один стат. Плюс 20 к уму. Хм, фига себе. Хватит с тебя плюс 10 к мудрости. Отрезала беда, буквально испепелив меня взглядом. Да я... Только попробуй чмокнуть. Что это за карточка такая у тебя? Поразился док, усиленно осматривая собственное приглашение. «У меня Роксолана Мятежница, даёт плюс 5 к уму, условия никакого нет». «Карточка уникальная», – уныло ответил я. «Так и указано. Блин, хочу стать умнее». «Рос!» – прошипела Кира. «Но в принципе, я и так не тупой. Пожалуй, плечами». Надписали приглашение. «Орбит, хватит колупать картину». «А с последним что делать будешь?» Жадно поинтересовался полуорк, пожирая взглядом оставшуюся карточку. «А? Я могу загнать её за 5 минут. Дорого? Блин, надо было раньше её на аукцион выставить. Блин!» «С последним? Хм, а вот что!» Ответил я, круто разворачиваясь к девушке за стойкой. «Простите, как вас зовут?» «Гисильда, добрый господин!» Незамедлительно получил я ответ от шатенки. «Гисильда, хотите попасть на праздник?» Улыбнулся я. «Очень хочу. На сегодня моя работа почти закончена». «Прошу, просто впишите своё имя». Щедро отдал я последнее приглашение. «Да за...» – взревел орк, но я резко его перебил. «Эй, девушки, надо развеяться». «Огромное спасибо, добрый господин Росгард», – промурлыкала Гисильда, ловко выхватывая приглашение. «Я очень благодарна вам за щедрость». «Поздравляем! Плюс 2 личной доброжелательности к отношениям с Гисильдой». Служащий гостиничного сервиса города Алькоры. «Да, умею я строить отношения с девушками, служащими в гостиничном сервисе». «Да зачем?» – гораздо тише поинтересовался Бом. «Жалко-то как!» «Серый кролик», – столь же тихо ответил я. «Потом объясню. Ладно, готовы к полёту?» «О, да!» «Погнали!» «Можно щёлкать!» «Готово!» «Дави на газ, босс! Доктора сегодня гудят!» «Ага!» «Ну тады, дружно щёлкаем!» – подытожил я. «Гисильда, не отставай! На раз, два! Орби, твою так куда? А, блин!» Лысый эльф испарился в ореоле телепорта. «Три!» – рыкнул я. «Чтоб его!» Дальнейшие мои слова исчезли, поглощенные магией переноса. Мы отправились на бал маскарад клана Неспящих, прямиком в их мрачную цитадель, посреди вулканического плато.